Глава 28. Ричард. 5 лет. Я провел здесь именно столько. Видел, как меняется квартал. Как Марджери становится той, кем я всегда ее считал. Сильной женщиной, которая держала в ежовых рукавицах огромную империю, пусть даже состоящую из куртизанок. Она была скрытна, и даже существуя с ней под одной крышей, я не сразу сумел ее разгадать. Да мне и не особо хотелось, по крайней мере, в начале. Я помнил, зачем устроился в это место. Для связей и денег. И если с первым были проблемы, то вторые я медленно копил. Иногда меня накрывала апатия, страх, что у меня ничего не выйдет, и я умру в этом чуждом мне мире. Но я отбрасывал эти мысли в сторону. Как ни странно, но я мог даже не спешить, а размеренно все изучать и двигаться в нужном мне направлении. Мой план по возвращению был безумно прост. Сколько бы я ни провел здесь времени, вернуться собирался в то же время, откуда исчез, плюс пару дней. Меня вело откровенное тщеславие и желание утереть ученому свету нос. Еще бы, первый путешественник во времени, и я сумею всем это доказать. Эта мысль давала мне силы не жалеть о пролетающих годах. Кроме того, была еще одна причина задержаться в этом времени подольше. Марджери и рецептура ее омолаживающего снадобья. Я помнил, ради чего затеял весь эксперимент. Мне хотелось помочь Герберту, и раз я уже оказался здесь, то у меня появился уникальный шанс не только узнать способ приготовления, но и прихватить пару колб для последующего синтезирования в лабораторных условиях. Но все это были планы на будущее. Пока же я исправно исполнял роль дворецкого горничной. Собирал из подручных средств вещи, способные облегчить мне бытовые обязанности. Так в огромном доме появился арсенал всевозможных швабр и подобие механического пылесоса, сметающего в себя мусор. Марч ни о чем подобном в доме не догадывалась. Она присматривала за моей работой только первые месяцы, а после и вовсе перестала обращать внимание. Я стал для нее подобием мебели, чем-то самим собой разумеющимся. Все наше общение сводилось к приказам подать гостям чай и нескольким разговорам ни о чем, когда погода на улице становилась абсолютно безобразной. Хотя однажды я попросил у нее увеличить жалование, и она не отказала. Я же покупал энергетические артефакты. Небольшие, недорогие, но максимально стабильные. Тестировал их нагрузки и максимальные возможности, которые смогу выжать из каждого, когда настанет час. Таким образом, к концу 5-го года в особняке Марч появились самонагревающийся чайник и простейшая стиральная машина по принципу вращающегося мотора, медленно перемешивающего вещи в воде. Хозяйке дома все эти новшества я не показывал. Сейчас у меня в планах было собрать утюг и облегчить себе жизнь еще немного, чтобы больше времени уделять проекту. Я как раз перебирал артефактные камни в поисках подходящего, когда раздался звон дверного колокольчика. Метнувшись к двери, как всегда натянув вежливую улыбку, я встретил хозяйку дома, вернувшуюся особенно поздно, за полночь, и не одну, а с незнакомым мужчиной. «Приветствую, госпожа», — поклонившись, произнес я. «Сэр?» Незнакомец шагнул в дом, скользнул по мне колючим взглядом и обвел окружающую обстановку. От него веяло опасностью и неприятностями. И, судя по бледному лицу Марч, который я помог снять меховое манто, она считала так же. «Мистер Молтон, может быть, чаю?» — предложила она, когда тот, не снимая припорошенного снегом сюртука, прошел в дом. «Не нужно. Я здесь не за этим». Она кивнула, а после жестом показала мне исчезнуть и не мелькать перед глазами. Происходящее мне не нравилось, но я был вынужден подчиниться, чувствуя себя при этом полным ничтожеством. До самого утра я не спал, прислушиваясь к малейшим шорохам. Но было тихо, разве что вьюга завывала за окном. Молтон ушел около 8 утра. Мне пришлось закрыть за ним двери. Я был уже не мальчиком, чтобы не понять, чем именно занимались взрослые мужчина и женщина наедине в комнате наверху. Но моя роль слуги была крошечной. Молчать. В привычное время я подал завтрак в северную гостиную, туда, где каждое утро Марджа пила чай. Но она так и не спустилась. Ни через полчаса, ни через час. И я пошел к ее спальне в нарушение всех правил не ходить к хозяйке дома без приглашения. Постучался в двери и, не услышав «войдите», рванул ручку на себя. В моей груди, несмотря на мои знания о дате ее смерти, все равно жил иррациональный страх за жизнь девушки. Кто знает, почему всю ночь в доме была тишина и что мог сотворить с ней Молтон? Марджи нашлась в кровати в позе эмбриона, зарывшаяся под мятые простыни и едва слышно всхлипывающая. Глядя на это, не было смысла спрашивать, что именно сделал с ней вчерашний гость. Понятно лишь, что никакой добровольности у Марджи не было. А если и была, то лишь та, которую она сама из себя выжила. «Почему ты молчала?» Я не видел смысла тратить время на расшаркивание и пиететы. «Ты должна была кричать, звать на помощь!» «Никто бы не пришел!» Ее голос сквозь ткань звучал глухо и придавленно. «Я бы пришел!» Я говорил честно, хотя понимал, мне нужно было прийти к ней в любом случае, а не сидеть, как крыси в своей норе, и чего-то ждать. Я ведь чувствовал неправильность происходящего. На этот раз Марджи не ответила, лишь еще глубже вжалась в простыни. Мне пришлось ненадолго оставить ее одну, чтобы набрать ванную, но после вернуться и перенести ее из спальни в горячую воду. Она не сопротивлялась, скорее, наоборот, была обмякшей и податливой. Я опустил ее в ванную прямо в одежде. Тонкая ночная рубашка мокрыми фалдами вначале всплыла, а после потонула, очерчивая тонкое тело. Мне пришлось отвернуться, чтобы не смотреть. Еще до попадания сюда я знал, что Мардж идеальна, но сейчас только лишний раз в этом убедился. «Кем он был?» — спросил я, сверля взглядом противоположную стену. «Почему ты позволила это ему?» «Ревизор». Спустя минуту полного молчания все же произнесла она. «Ревизор? От кого? Ты ведь хозяйка квартала!» Послышался плеск воды и хриплый смешок. «Я ширма, которая слишком взорвалась. И таким образом настоящие владельцы квартала напомнили мне, что нужно не забывать свое место. Иначе стану еще и шлюхой». Мне так и не удалось узнать, за какие именно проступки так жестоко наказали Марджери. Она не сочла нужным мне об этом рассказывать. Но что-то в тот день между нами все же изменилось. Мы стали чаще разговаривать друг с другом. Теперь Мардж не сыпала бездушными приказами просто так. Она начала задавать вопросы. «Чай сегодня особенно вкусен, Ричард. И как тебе это удается?» — спросила она однажды утром. «Не знаю, мисс. Как по мне, я просто заливал листья не крутым кипятком, а немного его остудив, потому что так когда-то делала Варга, и я просто запомнил». В приюте нас всегда поили подкрашенной водой вместо чая», — неожиданно рассказала она. «И я всегда мечтала попробовать настоящий чай. Но даже попав сюда, когда у меня появилась возможность купить самый дорогой сорт в городе, я испытала разочарование. Он оказался горьким». «Возможно, дело в самих листьях», — предположил я. «Насколько помню, вкус зависит от места сбора, части куста, ферментации». На этом слове я прикусил язык и проклял себя за то, что забыл, с кем нахожусь. «Ферме что?» — вскинув брови, переспросила хозяйка. «Не обращайте внимания», — собирая ненужную посуду со стола, ответил я. «Просто одно крестьянское слово». Марш отставила свою чашку в сторону и пристально посмотрела на меня с прищуром. «И почему я тебе не верю, Ричард?» «Почему?» — в тон ей переспросил я, замерев с посудой. «Крестьяне себя так не ведут, не знают так много, имеют более неотесанный вид, да и черты лица более грубые». Она поднялась со своего кресла и подошла ко мне очень близко, так что нас разделил только поднос, но он не помешал ей протянуть руку и коснуться моей щеки, проведя по ней кончиками пальцев. «И кожа слишком нежная, без единой морщины». «Сколько тебе лет, Ричард?» «Почти 40», — не задумываясь, ответил, примерно подсчитывая в уме свой возраст с учетом проведенных здесь 6 лет. Марч опустила руку и отступила на шаг, а я ощутил в себе дурацкое желание потянуться следом за ее рукой, словно цепной пес, не знающий ласки. 40, задумчиво пробормотала она. «Так много». Больше она в тот день ничего не сказала. Молча ушла из гостиной, а я еще долго ломал голову, что это вообще было. В следующие месяцы она несколько раз спрашивала о моих родителях, задавала разные вопросы о детстве, от которых я либо уходил, либо лгал. Я надеялся, что врал убедительно, и впервые в жизни поймал себя на мысли, что начинаю испытывать благодарность к собственному отцу за все те попытки превратить меня в ширму для Герберта. Марджа иногда была слишком проницательной и улавливала любые мелочи, разгадывая ложь. Вот мне, наконец, и пригодилась способность сохранять абсолютно непроницаемое лицо. Только все равно это не всегда помогало. «Иногда смотрю на тебя», — произнесла Марджа примерно 6 месяцев, одним из тех вечеров, когда погода за окном напоминала морской шторм. «И не понимаю, почему до сих пор не уволила?» Это не звучало угрозой, скорее размышлением вслух. Я поставил перед хозяйкой дома вино, о котором она просила, и бокал, а сам отступил на шаг. За моей спиной трещал камин, пригревая спину, а вот руки холодил металл подноса. «Разве я плохо справляюсь со своими обязанностями?» «Отнюдь», — покачала головой Марджи, сама без стеснения наливая себе алкоголь. «Но ты мне врешь или не договариваешь. Недавно я заходила на кухню и видела много удивительных вещей. Ты мог бы продать их богатым людям и выручить внушительные суммы золота, но отчего-то продолжаешь работать здесь прислугой». «Может быть, мне здесь нравится?» «Может». Она отпила глоток и задумчиво посмотрела на меня сквозь хрусталь бокала, словно надеялась разглядеть истину через вино. «Но ты точно не крестьянин, хоть это не отрицай». «Крестьяне не изобретают вещи, которые я обнаружила». Я промолчал, не говоря ни да, ни нет. Ждал, что она скажет дальше. «Думаю, ты от кого-то сбежал и решил укрыться здесь». Она сама придумала подходящую причину моего поведения, за которую я мог бы ухватиться, как за спасательный круг. «Может, из-за долгов, а может, еще по каким-то причинам. Я права?» Пришлось снова промолчать. Самое легкое было кивнуть, но я не сумел себя заставить. «Значит, права», — обманулась она. «Не волнуйся, я не выдам и никому не скажу, что у меня такой необычный дворецкий». Что я мог ей на это сказать? Наверное, только одно. «Спасибо. Пусть лучше думает так, чем продолжает искать правду». «И все же мне интересно». Опять задумалась она вслух. «Ты ведь наверняка из благородных. В тебе чувствуется порода, прекрасная наследственность. Даже твое лицо... Ощущение, что с момента, как ты пришел на порог этого дома, оно не постарело. Будь ты женщиной, я бы позавидовала такой молодости». Ее слова заставили меня задуматься, потому что меньше всего времени в последние годы я уделял собственной внешности. Бритье раз в несколько дней не в счет. Просто женский взгляд иной. То, что порой не замечают мужчины, просто бросается в глаза особам слабого пола. А между тем, до этого момента я толком и не задумывался, как перемещение во времени могло повлиять на мой организм. «Глупости, мисс Крайс. Все люди стареют, просто кто-то медленнее, кто-то быстрее. Вот моя бабушка...» Я мигом придумал историю про несуществующую долгожительницу в своем роду. Сам не знаю, зачем это сделал, потому что, судя по тонкой улыбке на лице Марджи, она прекрасно знала, что слушает полную ахинею. Когда я закончила, она даже похлопала в ладоши. «Браво! В тебе пропадает актер! Я почти поверила!» «На сегодня можешь быть свободен, Ричард». Я поклонился, но уже на пороге комнаты она окликнула меня в спину. «Я никогда не знала своей бабушки, и матери тоже. Разве что от подонка отца получила этот прекраснейший бизнес», — тихо произнесла она. «Ты ведь умеешь управлять лошадью и повозкой, Ричард?» «Да, мисс Крайс». «Тогда я хочу, чтобы завтра ты отвез меня в одно место. Хоть о нем знают почти все, но приют, где я выросла, слишком личное для того, чтобы брать туда лишних людей. Я хочу съездить и навестить детей, но каждый раз боюсь того одиночества, о котором мне напоминает тот дом». Я обернулся и замер. Подобные откровения были абсолютно не в духе хозяйки квартала, но сегодня, видимо, что-то накатило, заставляя Мардж выговориться. «Хорошо, я отвезу, куда прикажете». «И давай на «ты», Ричард. Мы слишком долго живем под одной крышей, чтобы продолжать общаться официально».